Этот источник, расположенный в созвездии Лебедя, получил название Лебедь-Х1. Нормальная видимая звезда в этой двойной системе является массивной звездой с массой около 20 солнечных масс. Умершая звезда, на окрестности которой идет рентгеновское излучение, имеет массу около 10 солнечных масс. Это намного больше критического значения. Многочисленные новые исследования делают этот результат все более надежным. Мы можем поэтому с большой степенью достоверности сказать, что в системе, в которую входит источник Лебедь-Х1, вероятно, открыта первая черная дыра во Вселенной. Рассмотрим несколько подробнее процессы, происходящие в этой системе. Компоненты двойной звезды обращаются вокруг центра масс с периодом 5,6 суток. Черная дыра массой около 10 солнечных масс притягивает к себе газ из атмосферы нормальной звезды-гиганта массой около 20 масс Солнца. Этот газ закручивается орбитальным движением. А центробежные гравитационные силы сплющивают его в диск. Струи газа из-за трения соседних слоев движутся вокруг черной дыры по исходящейся к центру спирали. Однако скорость к центру намного меньше, чем скорость движения по орбите. Только через месяц газ достигает внутреннего, ближайшего к черной звезде края диска. Здесь, как мы знаем, орбитальное движение становится неустойчивым, и газ сваливается в черную дыру. За все время путешествия в диске газ нагревается трением. В наружных слоях диска его температура всего несколько десятков тысяч градусов, а во внутренних частях больше 10 миллионов градусов. Общая рентгеновская светимость этого газа в тысячи раз превосходит полную во всех областях спектра светимость Солнца. Основная часть рентгеновского излучения, которое наблюдается на Земле, приходит из самых внутренних частей диска радиусом, не превышающим 200 км. Размер самой черной дыры около 30 км. Еще одним важным доказательством того, что рентгеновское излучение в источнике Лебедя Х1 рождается в очень малой области вблизи черной дыры, являются чрезвычайно быстрые хаотические колебания рентгеновского излучения, происходящие за тысячи долей секунды. Если бы излучающий объект был большой, он бы не мог столь быстро изменять свою яркость. Таков этот удивительный источник рентгеновских лучей, находящихся от нас на расстоянии около 6000 световых лет. Со временем открытия источника Лебедя Х1 прошло более 10 лет. Он тщательно изучен. Почему же мы столь осторожно говорим о вероятном открытии черной дыры? Предоставим слово американским специалистам – Бленфорду и Торну. В обычной ситуации астрономы уверенно приняли бы этот результат, говорят они. Но поскольку в данном случае решается судьба первого открытия человеком черной дыры, и поскольку твердые заключения иногда разрушаются своевременно незамеченными систематическими ошибками, астрономы проявляют осмотрительность. Пока не будет найдено дополнительное независимое подтверждающее доказательство, доказательство скорее положительное, чем отрицательное, типа «чем же еще это может быть?», они не хотят делать вывод, что Лебедь Х1 действительно черная дыра. За прошедшие годы открыто еще 2-3 источника, подобных Лебедю Х1, и являющихся кандидатами в черные дыры, но пока лишь кандидатами. Сколько всего черных дыр в нашей галактике? Есть ли опасность встречи с одной из них и падения в эту бездну? Точно ответить на первый вопрос трудно, так как неизвестно, какая часть массивных звезд в конце жизни полностью разрушается в термоядерном взрыве в ходе коллапса, а в какой части из них все же остается достаточно массивное ядро, сжимающееся в черную дыру. Большинство астрономов считает, что черных дыр в галактике должно быть много миллионов, если не миллиардов. Что же касается второго вопроса, то читатель, наверное, сам уже ответил на него. Опасности случайного столкновения с умершей массивной звездой нет никакой. Ведь звезды столь далеко находятся друг от друга в пространстве, что вероятность их столкновения совершенно пренебрежима. Тем более ничтожна вероятность столкновения с черной дырой, которая гораздо меньше по размеру звезды. К тому же в черные дыры превратилась только очень малая часть всех звезд в галактике. Гигантские черные дыры. До сих пор мы говорили о возникновении во Вселенной черных дыр звездного происхождения. Астрономы имеют все основания предполагать, что помимо звездных черных дыр, есть еще другие дыры, имеющие совсем иную историю. Как читатель уже знает, в начале 60-х годов нашего века были открыты необыкновенные небесные тела – квазары. Эти объекты находятся далеко за пределами нашей галактики. Они необычайно мощно излучают энергию. Их светимость иногда в сотни раз превышает светимость больших галактик. Уже само по себе это крайне интересно. Но астрономы были буквально поражены, когда им удалось установить, что основная энергия в квазаре излучается из области размером меньше одного светового года. Для сравнения напомним, что поперечник галактики 100 тысяч световых лет. Как же удалось установить размеры квазаров? Ведь все они так далеки, что в любой телескоп выглядят как звездочки, и непосредственно определить их размеры невозможно. Советские астрономы Ефремов и Шаров решили эту задачу косвенным путем. Они обнаружили, что квазар может резко менять свою яркость за время меньше, чем один год. Одновременно к таким же выводам пришли американские наблюдатели. Значит, и размеры квазара должны быть меньше одного светового года. В самом деле, если бы он был больше, то свет, вышедший из дальней от нас его части, пришел бы к нам более чем на год позже, чем от ближней части. Поэтому даже при резком увеличении светимости квазара мы бы видели одновременно свет разной яркости от различных его частей. От переднего края мы видели бы яркий свет, а от дальнего слабее, так как он вышел более чем на год раньше, когда интенсивность квазара была еще слаба. Этот слабый свет смешивается в наших приборах с ярким от переднего края, а порознь их увидеть нельзя. Изменение яркости всего квазара смазывается. Оно не резкое, поскольку растягивается во времени. Значит, несмотря на то, что квазар удивительно маленький, всего лишь в 1000 раз больше, чем Солнечная система, светит он, как 10 тысяч миллиардов Солнц. Такого не может быть, единодушно заключили астрономы. Я помню эту фразу, сказанную с трибуны семинара одним известным московским астрономом, когда все ломали голову над загадкой квазаров. Но как не может быть, когда этот диковинный зверь был прямо перед глазами астрономов? Последовал целый каскад гипотез, большей частью экзотических. Известные астрофизики Джеффри и Маргарет Бербидж писали тогда: «Существует так много противоречивых идей относительно теории и интерпретации наблюдения квазаров, что по крайней мере 95% из них неверны». Сегодня единственным кандидатом, имеющим основания претендовать на роль основного двигателя в квазарах, осталась гигантская черная дыра с массой в сотни миллионов солнечных масс. Размер такой дыры – миллиард километров.